Глава пятая. На этот раз я не уеду отсюда, пока мы не найдем убийцу. Голос у комиссара был таким, словно он собирался начинать расследование прямо по методу гестаповских следователей, хотя нужно было видеть его лицо, когда он появился у нас в отеле. Честное слово, мне было его даже жаль. Он, очевидно, спал, и его разбудили, сообщив о третьем убитом. И вот, примчавшись сюда в сопровождении всех полицейских этой маленькой страны, он сидел перед нами пятерыми мрачней тучи. Не выспавшийся, но решительный. Да-да, я не ошибся. Нас осталось всего 5 человек. Ваш покорный слуга. Это, надеюсь, вы поняли сразу. Наша красавица мисс Офра Мандель, конечно, сукин сын Джулио Анчелли, малыш Поль и Гусей. А вот Ли Дзи Юнь уже никогда больше ничего не расскажет. Его пристрелили прямо в его номере, в том самом номере, в который я ворвался своим оружием в руках. Нет, экспертиза точно установит, что китайца убили не из моего оружия. Это было оружие покойной Эльзы Шернер. Пистолет с глушителем нашли возле тела убитого Ли. Из этого же пистолета стреляли в нас с Офрой. Пока, правда, экспертизы не было, но нам достаточно было посмотреть на оружие и на пули. Мы слишком профессионалы, чтобы ошибаться в таких вопросах. И вот теперь перед нами сидит рассерженный комиссар полиции и клянется найти убийцу. Вы расскажете мне, где был каждый из вас, желательно по минутам. Он почти рычит, но нам не страшно, вернее, нам уже не страшно. Вот когда я закричал, и в комнату вбежал малыш Поль, за ним Гусейн, нам всем сразу стало очень страшно. Внизу перед отелем на улице стояли Офра и Джулио, и мы все смотрели друг на друга, и у всех пятерых в руках было оружие. Вот тогда нам всем действительно было страшно. А рычание этого комиссара скорее похоже на гнев страшных героев комиксов, чем на настоящую проверку нас, пятерых. Да и фамилия нашего комиссара вызывает смех. По-французски в ней достаточно много букв, а по-русски только одна буква «О». Вот этот комиссар с одной буквой «О» и собирается расследовать убийство наших коллег. Согласитесь, что задача у него не очень легкая. — Вы думаете, это поможет вам найти убийцу? — ироническим голосом спрашивает Оль. — Надо отдать ему должное. Держится он хорошо, хотя, когда он бежал с оружием в номер Ли, мне было не до его характера. Он был в достаточно сильном раздражении и вполне мог нажать на курок пистолета. Но он был профессионалом и сумел оценить ситуацию. В руках у меня был мой пистолет, а пистолет убийцы валялся на полу. — Я знаю, как мне вести следствие, — огрызнулся по-французски господин О. — Не нужно меня учить? И уже обращаясь на достаточно неплохом английском к остальным, добавил. — Давайте начнем. Пусть каждый расскажет, где он находился в момент убийства. Желательно по минутам. — Начнем с вас, господин Гусейн. Ведь вы, кажется, переехали в этот отель вместе с убитым. — Да, немного нервничаю, — ответил иранец. — Почему вам не понравился ваш старый отель? — Это все знают, — показал Гусей на нас. — Мы решили разделиться на пары и следить друг за другом, чтобы не произошло нового убийства. — И вы следили? — у комиссара был все-таки такой неприятный голос. — Не совсем. Мы переехали в отель, разместились по номерам. Я попал на 4-й этаж, а он на 3-й. После этого мы немного посидели внизу в баре и поднялись к себе в номера. Больше я мистера Ли не видел. — Как мне не нравится ваша сволочная компания! — вздохнул комиссар. — И документы у вас у всех новые, и лица такие спокойные. И все 8 человек из разных стран. Что вы здесь делаете, господа? — Не отвечайте. Я знаю, что вы коммерсанты, но мне не нравится, что трое из вас уже не вернутся из Андорры домой. У нас не было столько убийств за всю историю страны. «Вы считаете, что в этом виноваты все мы?» — спросил Офра. «Я считаю, что в этом виноват прежде всего я сам. Нужно было выдворить всех прибывших коммерсантов из нашего государства. Сразу после первого убийства. Но вы мне были нужны в качестве свидетелей по делу. Может, покойный Мортимер действительно любил пить яд перед сном, как вы все меня хотели уверить, но после второго убийства вы уже были подозреваемыми, и мне нужно было работать с каждым из вас. Только поэтому вы еще в нашем государстве. За всю историю Андорры здесь не было столько преступлений. Поэтому я не ищу убийц среди наших жителей. Убийца один из вас, в этом я нисколько не сомневаюсь. Мы слушали молча длинную речь комиссара. Более того, гневно закончил он, оказалось, что каждый из вас имеет при себе оружие. Я знаю, что у вас есть соответствующее разрешение на его ношение. Я даже не сомневаюсь, что ваши решения оформлены по всем правилам. Но сегодня, господа, вы сдадите мне все свои пистолеты. Получите их только в день отъезда из нашей страны, только в день отъезда и на границе Андорры. Вот дурак, — подумал я. Он считает, что мы можем убивать только из пистолета. Это как раз самое последнее средство, которым мы пользуемся. Пистолет, даже с глушителем, производит слишком много шума. Его трудно спрятать и легко идентифицировать. Но раз наш господин О так считает, мы, конечно, сдадим наши пистолеты. Если мы от этого спокойнее, пусть так и будет. «Господин Гусейн», — продолжал свой допрос комиссар, — «вы сидели в своем номере, когда услышали шум?» «Я лежал в своем номере», — поправил комиссар Гусейн, — «и смотрел телевизор. Кстати, играла Барселона». «Они выиграли или проиграли?» Комиссар был все-таки непроходимый идиот. Он считал, что на этом вопросе сумеет поймать иранца. Гусейн улыбнулся. Он понял попытку своего собеседника. Когда я побежал вниз, счет был 1-0 в пользу испанцев. Но я, естественно, не могу знать, чем закончился матч, так потом досматривать футбол у меня уже не было возможности. — У вас есть свидетели? — спросил комиссар. — Нет, но у меня, кажется, все-таки есть алиби. Я говорил по телефону с Ираном в момент убийства. Это можно проверить через вашу телефонную компанию. Я говорил достаточно долго, минут 10. Как раз в это время и убили моего коллегу. «А откуда вы знаете, когда его убили?» Комиссар уж и не думал ловить Гусейна. На слове он просто спрашивал. «Я был на нескольких войнах», — снисходительно усмехнулся Гусейн. «И знаю, как выглядит только что убитый. Когда я прибежал в номер, там уже было несколько человек, в том числе господин Поль и мистер Нижинский. Уверяю вас, господин Ли убили за несколько минут до моего появления в этом номере. Он был еще теплый». «Вы вполне могли убить его, а потом поговорить с Ираном», — недовольно заметил комиссар. «Мог», — согласился Гусейн, — «но тогда он не был бы таким теплым. Кровь только впитывалась в ковролин». «Не получается, господин комиссар, это никак не мог быть я». «Хорошо», — согласился комиссар, — «к этому мы еще вернемся. Что делали вы, господин Нижинский? Ведь вы, кажется, были первым, кто обнаружил труп вашего китайского коллеги-комиссанта». «Да». — ответил я, и вынужден согласиться с моим иранским другом. Мистер Ли был убит буквально за несколько секунд до моего появления в комнате. Убийца решил, очевидно, сначала выстрелить в него, а потом убрать и меня. — Не понял, — насторожился комиссар. — Вообще-то я не хотел рассказывать про скамейку, но теперь просто не было другого выхода. — Мы отправились прогуляться вчетвером, — объяснил тупому комиссару. А когда возвращались, господа Поль и Джулио отправились в отель выпить воды. Мы остались сидеть на скамейке перед зданием отеля. «Мы это кто?» — уточнил комиссар. «Мы это я и мисс Офра Мандель. Мне можно продолжать?» «Да, конечно». Мы сидели на скамье вдвоем, как вдруг у меня из кармана что-то упало. Я наклонился и в этот момент услышал щелчок. Стреляли сверху, видимо, из номера мистера Ли. Я быстро толкнул мисс Мандель, а сам достал свой пистолет и бросился наверх. Пуля там, кстати, пробила скамью, можете отправить кого-нибудь на место и сами убедиться в правдивости моих слов. В этот момент убийца, очевидно, уже убравший китайца, выстрелил и в нас, но, к счастью, не попал. — Почему вы не рассказали полицейским об этом прямо на месте? — спросил комиссар. — Не считал нужным. Я ведь знал, что все равно увижу вас при любом варианте развития событий. Что было дальше? Я поднялся, увидел мистера Анчелли и просил его вместе с мисс Мандель обойти отель с другой стороны, чтобы никто не мог уйти в горы, а сам побежал на третий этаж. Что я там увидел, вы уже знаете. На полу лежал пистолет, с которого его и застрелили. Вы не видели ничего необычного? Если бы видел, обязательно рассказал бы вам. Но, к сожалению, я ничего не видел. Убийца, видимо, ушел через пожарный выход в конце коридора. Почему вы так думаете? Я видел, как закрылась дверь, когда был уже в коридоре, но не связал это событие с выстрелом в мою сторону. Теперь понимаю, что мне нужно было бежать к этому выходу. — Поздно, вы понимаете, — пробормотал комиссар. — Мисс Мандель, вы подтверждаете слова вашего спутника? Вы действительно были вдвоем, когда раздался этот выстрел? — Да, — кивнул Офра. — Можете осмотреть скамью, там очень четкий след от пули. — А вы слышали сами выстрел или кого-нибудь видели? — Нет, только услышал, и такой характерный щелчок меня сразу сбил мистер Нижинский. — У вас хорошая подготовка, мистер Нижинский, — подозрительно, посмотрев на меня, сказал комиссар. — Где это вас научили так быстро реагировать на звук выстрела? И как вы сразу могли определить, что стреляли именно в вас? — Я служил в армии в десантных войсках, — пояснил я, почти не обманывая строгого представителя закона. — Прошел там неплохую подготовку. Комиссар, поняв, что из меня больше ничего не выжить, обратился к Полю. — А где были вы в этот момент? Тоже спасались от выстрелов в вашу сторону? — Нет, я был в баре и пил воду, у меня есть много свидетелей. Я не выходил из бара. Потом я увидел, как в бар вбежал перепуганный портье и крикнул, что мимо него только что пробежал вооруженный человек. Я поспешил наверх. Портье знал о двух убитых в отеле «Новотель» и сказал, что это, наверное, тот самый убийца. Я ему ответил, что мы его теперь схватим, и все. После этого мы поднялись на третий этаж и вошли в номер Ли. Что было дальше? Первым в номер вошел я и увидел убитого китайца. Рядом стоял мистер Нижинский. Я, честно говоря, подумал, что это он и застрелил мистер Ли. Простите меня, мистер Нижинский, но я ведь еще не знал, что вас стрелял тот самый убийца. Я вошел и спросил, это вы его убили? Нет, — ответил мне Рудольф, — вот пистолет убийцы. Минуту назад убийца стрелял в меня отсюда, также пытаясь убить. Я опустил свой пистолет и позвал портье. А потом мы вызвали полицию, и почти сразу появился мистер Гусейн. — И вы больше ничего не видели? — Конечно, нет, иначе я рассказал бы вам. — Кстати, почему вы допрашиваете меня на английском? Я ведь ваш соотечественник. — Чтобы другие лучше поняли наш разговор, — зловеще ответил комиссар. — А он не такой законченный дурак, как я думал. Признаюсь, это меня даже порадовало. — Как всегда, последним и самым главным подозреваемым остался я. — Весело, — сказал Анчелли. — Я бы на вашем месте так не веселился, — сухо отрезал комиссар. — Вы напрасно считаете, что вас может спасти ваш американский паспорт. Для нас вы все здесь не очень желательны. — Типичный европейский изоляционизм, — развел руками Анчелли. — Но я должен вас огорчить, комиссар. Мое алиби измерено буквально по минутам, как вы и просили. Я зашел в бар вместе с Полем выпить воды. Выпил стакан воды и пошел в туалет. Это все видели. — Мисс Мандель, простите за столь пикантные подробности, — поклонился Онофри. Та сдержанно кивнула. Ей не нравился хамоватый тон Анчелли, хотя по логике, а они ближайшие союзники. Впрочем, как сказать? Вы помните, какой был скандал в Америке, когда на флоте разоблачили израильского шпиона, работавшего против США в пользу Израиля? Это кое о чем говорит. — А из туалета вы не могли выйти незамеченным? — спросил комиссар. — Это вопрос или утверждение, — уточнил Анчелли. — Конечно, не мог. Меня сразу заметил бы бармен и все остальные посетители. Я вышел из туалета и пошел на улицу как раз тогда, когда мистер Поль отправился за мной в туалет. Он почему-то забыл об этом сказать. Честное слово, Поль несколько смутился. Никогда бы не поверил, что он даже покраснел. — Предами, — сказал он укоризненно. — Что хотите, говорите, но француз останется французом, даже такой старый убийца, как малыш Поль. Офра оценил его тактичность. — Благодарю вас, Поль, — ласково улыбнулся на французу. — Мне приятно, что именно вы стали моей парой. Поль церемонно поклонился. Комиссар не понял, разозлился. — Какой парой? — спросил он. — При чем тут ваш напарник? — Я же вам объяснил, — терпеливо сказал Гусейн. Мы разбились на пары, чтобы следить за своим напарником и помочь ему в случае нужды. — А вы знали, что будет новое убийство? — гневно закричал комиссар. — Мы предполагали, — дипломатично — вывернулся Гусейн. — Хватит! — разозлился комиссар. — Рассказывайте, мистер Анчелли, что было дальше? Я вышел на улицу и увидел, что с земли поднимаются мистер Нижинский и мисс Мандель. Я сначала подумал, что они хотели полежать на травке. Хам! — не выдержала наконец Офра. — Извините, но я хочу дать нашему комиссару наиболее полную картину. Поэтому я даже не сразу подбежал. А потом, подойдя поближе, понял, что случилось нечто ужасное. Нижинский закричал, что мы обошли вокруг отеля, а сам побежал в отель. Я достал оружие, и мы вместе с мисс Мандель добросовестно обошли весь отель, но ничего подозрительного не заметили. Был какой-то мальчик на велосипеде. Он проехал мимо, и все, больше никого не было. Потом появилась полиция, и мы поняли, что опять произошел несчастный случай. — Это вы называете несчастным случаем? — взорвался комиссар. — Кто-то хладнокровно застрелил вашего коллегу, а вы считаете, что это несчастный случай? — Хорошо, пусть будет убийство, — согласился Анчелли. — Но для самого Леона всего лишь несчастный случай. Он же не знает о наших проблемах. Они его просто уже не интересуют. — Мы составили список живущих в отеле гостей, — уставшим голосом сказал комиссар. — Их 14 человек. Сейчас вы поедете в свой отель. Мистер Гусейн тоже вернется в этот отель. У номера каждого из вас будет стоять полицейский пост. Завтра днем я решу, что с вами делать. У вас, как обычно, у всех есть абсолютно твердые алиби. А мне нужно куда-то везти третий труп. Наше государство не морг по приему коммерсантов. Списки гостей вам раздадут. Если вы хотя бы слышали о ком-то из них, сразу подчеркните эту фамилию. Может, у нас в Андорре действительно находится патологический убийца-маньяк, убивающий почему-то исключительно коммерсантов из вашей группы. Но я как-то не верю в маньяка. Скорее, убийца кто-то из вас пятерых, господа. Поверьте, я найду этого убийцу, найду его что бы то ни стало. — Мы можем пожелать вам только удачи, — сказал я осторожно. Очевидно, очень выдохся, поэтому не обратил внимания на мои слова. — Надеюсь, мы не считаемся арестованными или задержанными? — поинтересовался Анчелли. — Нет, — успокоил его комиссар, — вы только важные свидетели, которых нужно охранять. Его, очевидно, разбудили после принятия снотворного, и он принял другую таблетку, чтобы сбить усталость и сон. Действие второй таблетки ощутимо кончалось. Мы поднялись с своих мест и направились к выходу. — Послушайте, господа, — вдруг позвал нас комиссар с такой смешной фамилией, — я не знаю, почему вы здесь, в какие игры играете. Но поверьте моему опыту, господа, это не последнее убийство. Вы мне не хотите ничего рассказывать, так считаете меня идиотом, а убийца продолжает безнаказанно убивать. Подумайте над этим, господа. Мы вышли из комнаты. — Ему нужно выступать в трагедиях Шекспира, — сказал Анчелли. — Точно, — согласился я, — и желательно в главных ролях. —